покрикивала на Тарасенкова, похлопывала его по плечу, читала стихи, как отдавала команду, но предпочитала, чтобы читали другие, и просила Тарасенкова, и он с величайшей охотой читал и Цветаеву, и Пастернака, и Блока, и Есенина. Ко мне она относилась снисходительно-покровительственно, но когда умер Тарасенков, первой предложила работу. Но все же главным, мне кажется, кто колдовал Марине Ивановне в те годы в гослит-издате, был сам Петр Иванович Чагин, И.О., исполняющий обязанности директора издательства. В должности директора его почему-то так и не утвердили, и он оставался И.О. с 1939 по 1946 год. Начал он свою карьеру с того, что был секретарем райкома ВКПБ немцев Поволжья, потом вторым секретарем ЦК КП Азербайджана, но с 1926 года стал заниматься уже только издательским делом. В бытность свою в Баку, работая редактором газеты «Бакинский рабочий», он близко сошелся с Есениным, который приезжал туда в 1924 году. Ему Есенин посвятил сборник «Персидские мотивы» с любовью и дружбой Петру Ивановичу Чагину. Ему посвящены станцы «Недавно был в Москве, а нынче вот в Баку». В стихию промыслов нас посвящает Чагин. Жил Есенин у Чагина на даче в Мардакянах под Баку с женой, внучкой Льва Николаевича Толстого, Софьей Андреевной Толстой. Петр Иванович был очень привязан к Есенину, очень любил его. Он вообще любил литераторов, любил стихи, любил острое словцо, любил слушать всякие байки, любил застолье. Было в нем что-то французистое, легкое, этакий распутный сластолюбец-рантье и уж никак не партийный деятель. Маленький, плотный, четырехугольный, с брюшком, с очень крупными мясистыми чертами лица, отвислой чувственной губой, большими выпуклыми глазами, прикрытыми толстыми лепешками век. Казалось, под этими тяжелыми веками глаза всегда дремали, оживляясь только после доброй порции коньяка. Имей он свое издательство, он бы обязательно прогорел, ибо ему было трудно отказать автору в авансе, за что, между прочим, он и был снят с гослита. Он слишком много назаключал авансовых договоров, не требуя с авторов рукописей. Попросту в тяжелые военные годы подкармливав писателей. Думается, что тот некто с положением и весом, кто предложил Марине Ивановне издать книгу с контрактом и авансом, тогда в Голицыно зимой 40-го, и был Петр Иванович Чагин, приезжавший туда кого-то навестить. Во всяком случае, мимо Марины Ивановны он пройти не мог. И явно по его распоряжению ей выплачивали в издательстве деньги за непошедшие переводы стихов, и заключили с ней договор на книгу, и включили в план, и не отказались от книги, несмотря на отрицательный отзыв Зелинского. Ведь возглавляй издательство какой-нибудь чиновник, все было бы иначе, и старания Гольцева, Яковлевой, Рябининой, Зырянова оставались бы тщетными. Яковлева писала, что, встретившись с Мариной Ивановной весной 40-го года, они быстро сошлись. Причиной тому послужило, конечно, то, что я в те годы вела общественную работу, возглавляя творческую комиссию в группкоме, и могла оказать некоторое содействие Марине, включив ее в работу этой комиссии. Надо сказать, что М.И. не состояла ни в Союзе, ни в Литфонде. Став членом группкома, организации профсоюзной, она почувствовала некоторую почву под ногами. Я лично без помощи и горячего участия в судьбе М.И. ответственного секретаря группкома товарища Зырянова, разумеется, ничего для нее сделать не могла бы. Честь и слава товарищу Зырянову, простому человеку, честному партийцу, который в те годы, когда М.И. была в общественном смысле на положении какого-то парии, отщепенца, не побоялся прийти к ней на помощь.